В городе Юм. А все с того началось, что я Генку Хухреца встретил. Леха пересел на свободное место моей полки и, горячо дыша, начал исповедь. До того, ты знаешь, я всего лишь сменным мастером был, газгольдер и то сё, и вдруг Геха мне говорит, хочешь мюзик-холлом командовать, какие девочки там, видал? Говорю, только на афишах ржет, увидишь вблизи, а все со школы еще началось. Там Геха, по правде говоря, слабовато тянул. Никто не водился с ним, один я, и вот результат. Только усеки, говорит, за кордон с ними поедешь, чтобы ни-ни, с этим строго у нас, но зато, как приедете в какую-нибудь Рязань, любую в номер, они, девочки, вышкаленные, команды понимают. Это ты говоришь или Геха? Слегка запутавшись и смутившись, пробормотал я, пытаясь увести разговор в сторону, запутать его в филологических тонкостях. Он! И я это тебе говорю. Приезжаешь в какую-нибудь Рязань? Почему именно в Рязань-то? Ну, в Рязань, в Казань, миролюбиво проговорил Леха. А, ясно. И почему ж ты не с ними сейчас? Сорвался я, скорбно воскликнул он. В Рязани, изумился я. При чем здесь Рязань? Как в Рязани можно сорваться? В этом гадском Париже все произошло. В гадском? Ну, а в каком же, по-твоему, еще? Уязвленно воскликнул он. Разве же это город бедлам? Легко там, думаешь, коллективом руководить? «А тяжело? Дурочку изображаешь, да? Днем вместо репетиции по улицам шастают, после спектакля для Близира в гостиницу зайдут, и на всю ночь опять. У меня нервы тоже, конечно, не железные. Пробегал 4 ночи в квартале Сен-Дени, гадостей всяких насмотрелся, наших никого не нашел, и под утро, уже 5-й, кажется, ночи, часа в 4 к одной нашей артисточке в номер зашел проверить, работает ли у нее отопление». И ведь точно знал, жонглёром нашим живет, а тут фу ты, ну ты, на дыбы. А как на дыбы? Сковородки жахнуло меня. Сковородки? Откуда у них в номере сковородки? Ты что, с крыши свалился, что ли, перекривился? Он известный, ведь это запрещено. Они все равно жратву в номере готовят, чтобы валют не тратить. Примуса, керосинки, как в коммуналке какой-нибудь, суп в биде кипятильником варят. «И что?» — по возможности нейтрально спросил я. «И все, Лех тяжело вздохнул. С той сковороды начался в моей голове какой-то сдвиг. Тут же этой артистке ни слова не сказав, пошел в номер к себе, вынул из наволочки всю валюту, всей группы, я имею в виду, и рванул в казино. Неизвестно еще, откуда я дорогу туда знал. Не сворачивая, пришел, сел в рулетку играть и сходу выиграл 500 тысяч, не иначе как специально мне подстроили это». В общем, когда дождливым утром выходили все на авеню Макмагон, чтобы в автобусы садиться на репетицию и ехать, вдруг громкие звуки джаза раздались, и с площади Туаль процессия появилась. Впереди джаз шел из одного кабака, за ним девушки с пляс Пегаль маршировали, а за ними Леха стыдливо потупился. 4 нубийца меня на паланкине несли, я в пуховом халате, скрестив ноги, сидел и в челме. Леха прерывисто вздохнул. «Ясно», — сказал я. «И после этого, значит, тебя сюда?» «Да нет, не сразу сюда», — после долгой паузы проговорил Леха. «После этого я еще симфоническим оркестром руководил. Не то, конечно», — с болью выкрикнул он. «И в самолете на Нью-Йорк с габаистом подрался одним. В океан хотел выкинуть его», — Леха всхлипнул. И все после той проклятой сковороды. То и дело, за сколько случаются у меня артистки, то и хоть бы что. В Москве уже работает, говорят. Он снова всхлипнул. Да, зря я связал с этим затейником свою судьбу, в которую же раз подумал я. Вряд ли получится из этого что-то хорошее. Но так надоели неопределенность, скитание по редакциям, халтур на телевидении. Так хотелось чего-то твердого и определенного. «А что тебе Геха обещал?» — уже не в первый раз стыдливо поинтересовался я. «Да уж крупный что-нибудь не боись, сходу приободрившись», — ответил Леха. «Раз уж Геха за главного, тут без работы не боись, не останусь. А где я, там уж и ты старый кореш, что ни говори». «Да, действительно, дружим мы с Лехой давно, вместе учились еще в институте. Как скромно мы когда-то начинали и как нескромно заканчиваем». «Для начала обещал управляющим театрами меня назначить», — веско проговорил он. «Но ведь в Ю, насколько я знаю, один театр», — засомневался я. «Может, директором театра тебя?» В лице его неожиданно появилась надменность. «Я, кажется, ясно сказал, управляющий театрами. Ради одного театра мелочок такой. Я бы не поехал сюда, не тот случай». «А где тебе остальные театры возьмут? Построят, что ли?» Я все не мог поверить в осмысленность поездки. «Это пусть тебя не колышет», — высокомерно ответил он, — «а уж только заступлю на первое свободное место от тебя. А не будет, так освободим, как-никак опыт руководства есть». Я хотел было спросить, имеет он в виду случай со сковородой или что-то еще, но вовремя удержался, все-таки теперь я зависел от него, а шуток, насколько мне известно, он не любил. «Ну ладно, спать давай. Утро вечера мудренее», — зевнул он. «Мудренее», — усмехнулся я. «Ну ладно, это твое дело словами играть», — снисходительно проговорил он и начал раздеваться. Спал он бурно, метался, хрипло требовал ландышей. С трудом удалось разбудить его за полчаса до вокзала, он дышал прерывисто, по лицу его текли слезы. «Видел поленницу до неба», — старик взволнованно проговорил он, — «к большой судьбе». Я хотел осторожно сказать, что поленница — сооружение шаткое, но промолчал. Поезд, притормаживая, стал крупно дрожать. Наши щеки затряслись. Судорожно зевая, размазывая слезы, мы вошли в освещенный голубым призрачным светом вокзал. Прилечь или даже присесть в этом зале, напоминающем диораму Бородинской битвы, было негде. Почему такому количеству народ необходимо было находиться на вокзале в 4 утра, было неясно. Правда, какой-то услужливый старичок, оказавшийся рядом, сразу же стал услужливо объяснять мне, что по прихоти купца Харитонова вокзал выстроен в 50 верстах от города, на горе, а с транспортом в городе нынче туго, поэтому все, приехавшие ночью, сидят здесь. Не знаю, чего ждал от меня услужливый старичок. Я сказал ему спасибо и пошел дальше. Леха вышел на холод, во тьму и вернулся торжествуя. «Ну ты надолго тут расположился? Машина ждет!» «Вот это да, ликуя», — подумал я, — «не зря действительно я приехал в этот город». Правда, в гостинице оказался забронирован двухместный номер, не два отдельных, как Лёх предполагал. Это как-то сразу надломило его, он начал зевать. «Ладно, поспим маленько», — злобно проговорил он и начал раздеваться. «Слушай», — не удержался я, — «а почему ты все время в ушанке спишь? Ну, в поезде более-менее понятно, еще мороз был, а здесь ты зачем?» Он оглянулся по сторонам, глаза его блеснули безумным огнем. «А потому, — прошептал он, — что в шапке у меня 65 000 зашито, заработанных честным, беспробудным трудом», — добавил он. Я хотел спросить, считает ли он честной работой свои подвиги в Париже, но промолчал. Поспать так и не удалось, тут же зазвонил телефон, Леха схватил трубку. «Геха, ты!» — он радостно захохотал. Дальше он слушал, только крякая, кивая, надуваясь восторгом все больше. «Ну, есть! Ну, все!» — проговорил он, повесил трубку. «Управляющий всей культурой, старик!» — радостно проговорил он и погляделся в зеркало. «Поздравляю от души!» — сказал я. «А есть тут культура?» — хотел спросить я, но не спросил. Тут же раздался еще звонок. От каждой фразы второго разговора распирало его еще сильнее. «Так, так», — только приговаривал он, «так», — он повесил трубку. «Женщина, старик», — ликующе воскликнул он, — «говорит, полюбила с первого взгляда, вот так», — он бросил горделивый взгляд в зеркало. «А когда ж был этот первый взгляд?» — хотел спросить я, но не спросил. «Все, уходи», — он зашагал по крохотному номеру, — «сейчас во всех церквах за утренние идут, дуй туда». Я хотел спросить, что церквами он тоже завидует, но не спросил. Я вышел во тьму и мороз, и с темноты на меня волнами шла какая-то энергия. Приглядевшись, я увидел толпы людей, пересыпавшиеся с угла на угол, но автобусы с прижатыми дверями проходили, не останавливаясь. Я решил пойти пешком. Спешить мне было абсолютно некуда. Дело в том, что в городе Ю я родился и не был тут уже 30 лет. Светало, город производил нехорошие впечатления, старые дома еще разрушались, новые дома разрушались уже. Чувствовалось, что десятилетиями никто не думал про город. Потом недолгое время кто-то думал, воздвигал какой-то дом, характерный для той эпохи, и снова шли десятилетия запустения. Нехорошо для города оказаться не в моде. В стране от всяческих фестивалей, когда на город наводится свежий, пусть даже и поверхностный блеск, здесь этого не было и следа. «Хорошо, что я отсюда уехал», — мелькнул ликование, — «но ведь вернулся же», — придавила тяжелая мысль. Собираясь сюда лет уже 10, правда, не думаю, что навсегда, я с волнением думал, что не узнаю тех мест, где ездил в коляске. И вдруг я словно попал в сон, который периодически снился мне. Я снова оказался в том самом месте, которое помнил только во сне. Те же деревянные двухэтажные дома, те же дровяники на краю оврага. Ничего не изменилось за 30 лет. Тяжелый, темный сон про мое детство в чахлом квартале оказался не таким уж далеким, действительность не отличалась от него. Еще одно обстоятельство, правда, не такое важное, тревожило меня. Ни в поезде, ни в гостинице я не успел зайти в туалет. Осквернить родные места я, конечно, не мог. Я схватил такси и помчался в центр, но там все интересующие меня учреждения оказались закрыты, правда, по веским, уважительным причинам. В одном туалете проходила политинформация, в другом – профсоюзное собрание, в третьем – персональное дело. Казалось бы, надо радоваться столь бурной общественной жизнью, но что-то удерживало меня. Номер был закрыт изнутри, а на дверях туалета в курилке висела малооригинальная табличка «Закрыт по техническим причинам. Как насыщенно и интересно здесь живут». «Закрыто по техническим причинам», — горделиво проговорил администратор, сверкая очками. «Ну, понятно», — пробормотал я. «Кстати», — продолжил он, — «что ж тут может быть кстати?» — подумал я. «Вашего друга», — он сумел произнести эти слова с презрением и в мой адрес, и в его, — «дожидается тут какой-то товарищ», — снова презрение. «Однако на стук и телефонные звонки ваш приятель не реагирует. Может быть, он вас устроит?» Еще более пренебрежительно кивнул на меня администратор, обращаясь к гостю. Со скамеечки поднялся мешковатый бородатый мужик. «Синякова!» — ткнув мне руку, пробормотал он, главный режиссер театра драмы и комедии. «Очень приятно», — пробормотал я, — «не скрою, меня изумило, что он назвался женской фамилией. Я подумал, что ослышался, но после оказалось, что нет». «Разумеется», — заговорил администратор, подходя с ключом, — «у нас имеется возможность открыть номер своими средствами, но раз уж вы пришли...» «Разумеется, извините, подождите здесь». Я взял у администратора ключ, открыл, просунулся в узкую щель, мало ли что там. В номере было пусто, на постели были видны следы борьбы. За занавеской я задрожал, темнел какой-то силуэт. «Эй, кто там?» — выговорил я. «Это ты, что ли?» — прохрипел голос, и высунулась Лёхина башка. «Ну ты даешь!» — с облегчением опускаясь в кресло, проговорил я. «Чего прячешься-то? Выходи!» «Не могу!» — заикаясь, проговорил он. «Я голый!» Это дождалась, пока я впал в забытье, и всю одежду увела, даже белье. «Неужели Гех ее подослал?» «Ну, друг! Хорошо, что хоть шапка цела!» — он внезапно захихикал. «Откуда ей знать, что в такой лабуде такие деньги? Умен!» Леха погладил себя по шапке. «Отцепи меня, не могу больше!» — свободолюбиво воскликнул Леха. Я отцепил. Кутаясь в занавеску, как Цезарь в тогу, Леха пошел по номеру. «Жалко, шмоток больше не захватил!» — воскликнул Леха. «Там тебя главный режиссер театра ждет», — проговорил я. «Мужик, баба!» — испуганно вскрикнул Леха. На всякий случай я уклонился от ответа. «Сейчас позову». «Зови!» — произнес Леха, перекидывая лишнюю материю через плечо. Появился режиссер. Набычившись, он смотрел на Леху, тот, надо сказать, держался неплохо. Можно было подумать, что последние моды диктует именно такой стиль — тога и ушанка. «Слушаю вас!» — велично проговорил Леха. «Синякова», — пробормотал тот. «Машина, надеюсь, у подъезда?» — поинтересовался Леха. Синякова кивнул. Перекинув конец материи через себя, Леха двинулся из номера, мы последовали за ним. В машине я спросил режиссера, не японец ли он. Он ответил, что нет, просто когда его назначили главным, он решил вместо своей, неблагозвучной, взять фамилию жены и написал соответствующее заявление в соответствующей инстанции. Когда он получил паспорт, там было написано «Синякова». «Но ведь вы просили фамилию жены», — сказали ему. С тех пор он вынужден ходить с этой фамилией. Случай, в общем-то, обычный, но чем-то он растрогал меня. В театре Леха держался отменно. Прямо с порога завел речь, что всякий истинно интеллигентный человек должен ходить в помещении ушанки. Всюду замелькали ушанки. Народ тут оказался сообразительный. На площадке второго этажа попался и скромно поклонился молодой человек в шапке с накрепко завязанными ушами. Леха благосклонно подозвал его к себе, расспросил, кто он такой, к чему стремится. Тот скромно отвечал, что фамилия его Ясноморцев. Он уже 2 года после института числится режиссером, но самостоятельной работы пока не получил. Синякова с ненавистью глянул на него. «Талантливую молодежь надо выдвигать», — строго глянув на главного, проговорил Леха. Синякову молча поклонился. Мы последовали далее. «Кстати, ваш новый заведующий литературной частью», — вдруг вспомнив обо мне, проговорил Леха. Синякова с ненавистью глянул на меня и поклонился также молча. Когда мы, оглядев буфет, снова спустились в холл, над гардеробом уже появилась молодецкая надпись: «Головных уборов гардероб не принимает». «Я думаю, мы сработаемся», — благожелательно глянув на главного, произнес Алексей. Где все взяли столько ушанок, было неясно. Видно, разорился какой-то спектакль о войне. Я, единственный вне шапки, выглядел нонсенсом, но моя близость к Лехе оберегала меня. Синякова тоже надел ушанку, но из пижонистой замши, и уши принципиально не завязал, чтобы выглядеть независимо. Мы проследовали в ложу. «Отелло, наш лучший спектакль!» — наклонившись к Лехе, прокричал Синякова. Поскольку все были в ушанках, приходилось кричать. Мне, как новому заведующему литературной частью, было интересно, выйдет ли Отелло в ушанке, но Ясноморцев, назначенный сопостановщиком, нашел оригинальное и тактичное решение. Отелло, разминая пальцы, все время мял ушанку в руках. Минуты душевных потрясений он чуть ли не раздирал ушанку на части. Я, как верный уже царедворец, покосился на Леху, не покажется ли ему это крамолой. Но тот взирал на происходящее благосклонно, и я успокоился. Перед самым удушением Отелло с треском порвал ушанку, оттуда вывалилась серая вата, режиссерская находка. Леха, видимо, потрясенный и неподвижно смотрел на сцену. Потом вдруг сорвал с себя ушанку и тоже разорвал ее пополам. Окаменев, Отелло стал смотреть в ложе, решив, видимо, что Леха отнял у него главную роль для себя. Сообразительный осветитель перевел луч с Отелло на Леху, но Леха, не обращая внимания ни на кого, в отличие от Отелло, весь белый, терзал свою шапку на куски. Клочки ваты он кидал в изумленный зал, но вот вата кончилась, и премьер, сутулившись, удалился во тьму. Я нашел его в бархатном закутке, постаревший лет на 100. Он сидел в кресле, держа пустую шапкину кожуру. «А деньги где?» — выговорил я. Он, неподвижно глядя в точку, ничего не ответил. Видно, дама, похитившая его одежду, заодно произвела и трепанацию шапки. «Ну, если это они устроили!» — Леха, наливший вдруг ненавистью, рванулся на сцену. «Ты что, сбрендил?» — остановил я его. «Откуда они про содержимое твоей шапки могли знать?» «А почему же они тогда тоже шапки надели?» — я пожал плечом. «А это откуда могла знать?» — обессиленно проговорил он. «Интуиция, опыт», — предположил я. Занавес на сцене медленно опустился. Действие заглохло само собой, не в силах выдержать соперничество с реальными трагедиями реальной жизни. Мы побрели из театра. Он нес ненужную уже шапку в ненужной или нужной руке. «Вот так вот проходит слава», — скорбно произнес он. Я, впрочем, не совсем понял, когда была слава, у кого и какая. Все понуро шли за нами с шапками на головах, хотя шапки в данном случае, может, уместнее было бы снять. Леху, естественно, это раздражало. Лехе, естественно, мерещилось, что в шапках у них полно денег. «А ну, геть отсюда!» — рявкнул он. Лицедеи отстали. «Кяхе звоню, пусть разбираются», — он рванулся к телефонной будке. Через четверть часа мы сидели в приемной хухреца. Прежде я не видел его, поэтому, естественно, волновался. Я старался вспомнить, что слышал от Лехи. Конечно, не только тяжелое школьное детство объединяло. И, кроме того, они служили вместе во флоте, а главное, оба занимались спортом. А именно спорт отбирает людей, жаждущих любым путем сделаться первыми. Мы вошли. «А я ее за человека держал», — выслушав бессвязный рассказ Лехи, произнес хухрец. «Дай, думаю, с корешом познакомлю, чтобы не скучал. А она, значит, за старая», — хухрец потемнел лицом. «Ну что же, как говорится, будем карать», — он нажал кнопку на одном из телефонов. «Машину к подъезду», — обронил он. Поездка эта отпечаталась в моем мозгу крайне неотчетливо. События были настолько странными, что плохо укладывались в голове. Шофер на секунду притормозил перед чугунными воротами какой-то усадьбы. Через мгновение ворота были распахнуты. Скрипя тормозами, резко сворачивая, мы мчались среди каких-то бледно-желтых флигелей. Какое-то ободранное заведение, чувствуя себя уже причастным к красивой жизни, пренебрежительно думал я. «Могли бы и отремонтировать». В узких проулках было уже темно. Вот рябой свет фар высветил на глухой стене странную надпись «Выдача вещей». Шофер заложил очередной лихой вираж, хухрец радостно загоготал, буквы исчезли. Наконец свет фар уперся в какую-то глухую чугунную дверь. Водила нетерпеливо засигналил, послышался тягучий медленный скрип, полоска тусклого света озарила нас, какой-то абсолютно пьяный человек в клеенчатом фартуке дурашливо поклонился до земли, когда мы входили. Помещение представляло собой склад, вернее, свалку всякого хозяйственного барахла, сломанные стулья, покрашенные белой краской шкафы, прислоненные друг к другу панцирные кроватные сетки. Посреди всей разрухи красовался старинный стол с львиными лапами. Хухрец по-хозяйски уселся на него. «Где сама?» – спросил он клеенчатого. «Сейчас придет», – как-то двусмысленно улыбаясь, ответил тот. Некоторое время спустя из мглы появилась тучная женщина в грязном белом халате с большим пористым лицом и пронзительными глазками. Увидев ее, Леха вскочил и окаменел, как изваяние. «А, суженый!» — презрительно глянув на Леху, проговорила она. Леха побелел еще больше. «Познакомься, это наша пани Тюнева, Геха Хухрец, зачем-то представил хозяйку мне». Я молча поклонился, мне не совсем были ясны мотивы нашего пребывания здесь, но я был в незнакомом мне городе, в отрыве от привычной мне жизни. Может быть, тут так полагалось проводить вечера? «Негоже пустым столом гостей встречать!» — рявкнул Геха. Хозяйка повелительно глянула на клюенчатого, тот скрылся. «Ну, так что скажешь, батьки?» — сверля хозяйку взглядом, проговорил хухрец. «Я тебя с лучшим моим корешем познакомил!» — он кивнул на смертельно бледную Леху. «А ты что творишь?» «А что я творю?» — кокетливо, поведя могучим плечом, проговорил паня. «А ты не знаешь?» — разговор Христа с Магдалиной. «Человек тебе всей душой, а ты 65 000 схрямзила у него!» «А это еще надо доказывать!» — нахально проговорила она. «Чего доказывать?» — продолжал воспитательную работу хухрец. «Тут, как говорится, и к гадалке не надо ходить. Кроме тебя в номере не был никто!» «Мало ли куда он в шапке своей шастал!» — ответила паня. «Откуда ж известно тебе, что они в шапке были?» — припечатал хухрец. Паня осеклась. «Этого мало тебе?» — хухрец царским жестом обвел помещение. «Сколько в месяц имеешь-то тут? На одной одежонке, небось?» Он кивнул на несколько детских пальтишек, раскиданных по стульям. «Да что я имею-то?» — заверещала она. «Это что ли богатство-то?» — она подняла двумя пальцами потрепанное детское пальтишко и швырнула обратно. «Что она, ест, что ли, детишек?» — мелькнула мысль. «Засунул в дыру поганую, нашел, как избавиться!» Они скандалили, не таясь от Лёхи, который как-никак официально считался панькиным хахалем. Положение спас клеенчатый. Сыпанул на стол несколько грязных картофелин, поставил закопченную кастрюлю с пригорелой кашей. Угощение было странноватым, но и все вокруг было настолько необычным, что я не удивился. «И это все?» — кинув на паньку соколиный взгляд, послюнул хухрец. «А младенцевки не поставишь, что ли?» «А это еще что?» Самые жуткие предположения колыхнулись во мне. Клеенчатый впился взглядом в паню, та, секунду помедлив, кивнула, клеенчатый скрылся, потом возвратился, прижав к фартуку липкую 5-литровую банку с мутной жидкостью. Он расплескал ее по детским железным кружечкам, на моей кружечке был зайчик, на Лехиной — ягодка, на Гехиной — слоненок. «Ну, за то, чтобы еще не видеться 5 лет!» — хухрец захохотал, схватил зубами сырую картошку и радостно захрустел. Судя по вкусу и действию, в кружечках оказался спирт, но какой-то нечистый, веселье было тоже каким-то мутным. Хухрец с хрустом пожирал картошку и громко хохотал. Паня, почти полностью закрывая Леху, сидела у него на коленях и, кокетливо ероша его волосенки, игриво повторяла фразу, от которой он вздрагивал и бледнел. «А без шапки-то лучше тебя!» Я, взяв кастрюльку с пригорелой кашей, стыдливо отошел. Дабы устраниться от происходящего, стоял, уставясь в стену, и вдруг внимание мое привлек разрисованный лист. Я подошел поближе. Обязательство работников АХЧ, детской инфекционной больницы номер 2. Ком каши колом встал в моем горле, я зажал рот рукой. Вот, оказывается, где происходит наше гуляние. Я глянул на Хухреца, он, словно фокусник, жрал одну сырую картофельную за другой. «Но ведь это детский продукт», — еле слышно проговорил я. Паня слегка развернулась, один ее пронзительный глаз смотрел на меня. «Серенький, разберись», — кратко скомандовала она клеенчатому. Тот подошел ко мне и деловито ткнул в глаз. Я сполз по стене на цементный пол. Кастрюлька покатилась, все дальнейшее воспринималось мной еще в большем тумане, чем раньше. Передо мной появились ноги Хухреца. «А ты орех! Крепкий орех!» — прогромыхал его голос. «Но я тебя раздавлю!» Потом, судя по ногам, он повернулся. «Все! Едем в Черепахарий!» — скомандовал он. Я поплелся за ними. Не оставаться же мне было в больнице, непонятно в качестве кого. Все вместе мы уселись в машину. Паня по-прежнему плющила Леху своим весом. У меня на коленях оказался клеенчатый. Правда, вел он себя довольно прилично. Один только раз он шепнул на повороте, склонившись ко мне. «Пикнешь! Горло перегрызу!» И это все. Показался Черепахарий, гигантское круглое строение. Существование его в городе, где многого необходимого еще не было, казалось странным. Мы вошли внутрь. Швейцар в форме Нептуна приветствовал нас. Огромный стеклянный цилиндр занимал почти все пространство. Вокруг него вились тропические заросли. В них и был накрыт огромный стол. Кокосы, ананасы, дорогостоящий коньяк Енисея. Черепахи с ужасом взирали на нас через стекло. «Консервы с цунами открывать?» — спросил услужающий. «Открывай!» — вскричал Леха. Консервы с цунами сразу же залили нас с головы до ног. «Ты угряхать ел!» — дружески бубнил мне Хухрец. «На небе такой постфактум наблюдается, полный отпад!» «Какое ж я это сделал дело, что гуляю так смело?» — успел подумать я, и меня снова накрыл волной. Потом началось катание на черепахах. Сперва они везли по поверхности, потом вдруг резко, без предупреждения, уходили вглубь. Долго, без малейшего дыхания, приходилось плыть под водой, держась за черепаху. Вот из мути появилось видение. Сидя на черепахе, приближается Леха. Лицо его странно сплющилось под водой, глаза остекленели, длинные волосы беззвучно развивались. Потом за стеклянными стенами, которые отгораживали нас от действительности, как чудовищных рыб, стало светать. В зубах у меня оказался кусок тухлой осетрины, которую, видимо, берегли для более важных гостей, не дождавшись, кормили нам. Я с наслаждением выплюнул ее. После всех этих изысков и безумств хотелось чего-то простого и надежного. Я выскочил из черепахария, жадно вдохнул морозный воздух, почувствовал щекочущие ноздри, запах свежего хлеба и устремился туда. Ворвался на хлебозавод, погрузил несколько машин, в качестве платы разорвал одну горячую буханку и съел ее. Довольный, с гудящими мышцами, я медленно брел гостиницу. Леха, Геха и Панька Тюнева наподобие восковых фигур сидели в номере, их озарял кровавый рассвет. Под окнами пронзительно верещал из какой-то машины сигнал угона, но никого почему-то не беспокоило это. «А, отличник наш пришел!» — со слабой, но презрительной ухмылкой выговорил Хухрец. Что тут такое Леха успел наговорить? Почему меня так уничижительно называли отличником, я не знал. «Подумаешь, нашли уж отличника», — пробормотал я. «Всего год-то отличником и был». При этом я не стал, естественно, объяснять, что год этот был как раз десятый, что и позволило мне сходу поступить в вуз. Их, я чувствовал, такие подробности могли только раздражать. «Но хватит языком-то трепать», — сурово произнесла Паня. Она успела уже где-то переодеться в строгий темный костюм. «За дело пора, в театр!» «Мне тоже не худо бы в театр», — подумал я. Все поднялись. В театре нас уже ждали, вся труппа собралась в зале для совещаний. Наше появление было встречено хмурыми взглядами, но пронесся и ветерок аплодисментов. Приятный озноб пробежал по коже. Усевшись, мы долго значительно молчали. Шепот в зале утих. Хухрец неторопливо поднялся. Тяжесть, весомость каждого его жеста буквально парализовали аудиторию. Чувствовалось, что от движения его руки зависит участь каждого сидящего здесь. «Я думаю, нет нужды, — заговорил он, — представлять вам нового управляющего культурой нашего города. Вы уже имели удовольствие лицезреть его не далее, как вчера. Леха, на удивление, вальяжно склонил голову. «Думаю, что в тесном контакте с Алексеем Порфирьевичем вы добьетесь новых успехов в вашей работе». Хлопали все те же. «Разрешите, пользуясь случаем, представить вам нового заведующего литературной частью вашего театра». Я медленно стал приподниматься. «Павлину Авксентьевну Тюневу!» — возгласил хухрец. Паня приподнялась, кинула тяжелый взгляд в зал, поднялся ропот, потом снова зашелестели аплодисменты. Я резко вскочил на ноги, потом сел. «Что ж такое?» — зашептал я сидящему рядом Лехе. «Ведь я же был заведующим литературной частью, как же так?» «Так надо, старик», — тихо ответил Леха. «Она мне за 65 тысяч обещала вернуть». «Ну, дела. Я вытер холодный пот». Поднялся главный. В своей речи он попытался объединить какой-то логикой все странные события последних дней, но сделать это было крайне трудно. Зал скучал. «Думаю, к истокам надо вернуться», — нетерпеливо поглядывая на часы, проговорил Леха. Те же самые, что и всегда, бурно захлопали. «Курочку рябу, что ли, будем ставить?» — послышался молодой дерзкий голос. «Предложение, кстати, не столь глупое, как кажется», — проговорил Леха. Снова те же самые зааплодировали. «Кстати, какая-то глубина тут есть», — раздумчиво, но громко проговорил Синякова. «Разбитое яйцо — это ли не повод для разговора о бережливости?» В зале снова захлопали и вскочил Ясноморцев. «Я удивлен», — заговорил он, — «как человек, числящийся руководителем нашего театра, может мыслить так банально и плоско. Ряба — это старая, но вечно юная сказка, дает нам почву для гораздо более значительных и актуальных мыслей». Синякова с ненавистью смотрел на него. «Мне кажется, что разбитое яйцо, точнее яйцо, которое ежесекундно может разбиться, это не что иное», — он выдержал паузу, — «как модель современного мира, которая в любое мгновение может взорваться». «Что ж, современная трактовка», — поднял голову задремавший хухрец. Затрещали аплодисменты. «Надеюсь, хорошенькая курочка в коллективе у вас найдется», — покровительственно обронил он. Подхалимы захохотали. «Неважно себя чувствую», — прошептал я Лехе и быстро вышел. Я быстро сгонял на хлебозавод, погрузил две машины, пожевал хлеба, вернулся. Конечно, я понимал, что делать мне там абсолютно уже нечего, просто интересно было посмотреть, чем все это кончится. «Не сон ли это?» — мысленно воскликнул я, когда вернулся. Леха, осоловевший от бессонной ночи, покачивался за столом снова в шапке, и все перед выходом из зала бросали в прорезь шапки пятак, как в автобусную кассу. Судя по звуку, там было уже немало. Паня строго следила, чтоб ни один не прошел, не бросив мзды. Время от времени обессилевший Леха с богатым звоном ронял голову на стол. «Тяжела ты, шапка Мономаха!» — еле слышно бормотал он. Тут же к столу кидались Синякова и Ясноморцев. С натугой поднимали корону и возлагали ее на голову встрепенувшегося Лехи. Вдруг взгляд его прояснился. Он увидел покрашенный белой масляной краской сейф, быстро направился к нему, обхватил, встряхнул, как друга после долгой разлуки. «Да нет там ничего, только печать», — пробормотал Синякова, отводя взгляд. Леха перевел горящий взгляд на Ясноморца. 60 090 рублей 11 копеек, — отчеканил тот. «Молодец! Далеко пойдешь», — Леха хлопнул его по спине. «Ключа нет», — проговорил Синякова. «Директор в отпуске, ключ у него». «Так, ты здесь больше не работаешь», — проговорил Леха. Повернулся к народу. «Пиротехник есть?» «Так точно», — поднялся человек с рваным ухом. «Сейф, можешь рвануть?» «А почему же нет?» «Тащи взрывчатку!» — скомандовал Леха. Я сам не успел заметить, как распластавшись встал у сейфа. «Его нельзя взрывать!» «Почему это? Там может быть водка!» Пиротехник и Леха сникли. Концовка совещания прошла вяло. Все разбились на группки. Рядом со мной оказался Синякова, почему-то стал раскрывать передо мной душу, рассказал, что у хухреца в городе есть прозвище «Шестирылый Серафим», а что сам себя он давно не уважает. С того момента, как дрогнул и заменил свою не очень красивую, но звучную фамилию Редькин на женскую, с тех пор почувствовали его слабину и делают с ним все, что хотят. Потом появились Леха и Хухрец. «Надоел мне этот театр», — заговорил Леха. «Я ведь, наверное, не только им в городе заведую». «Да, с десяток заведений еще есть», — хохотнул Хухрец. «Ну так поехали, здесь останешься командовать», — приказал Леха пане. Машина у подъезда не оказалась, что возмутила Леху, Хухреца и, как ни странно, почему-то меня. Если эти вот ездят на машине, то почему я должен быть лучом света в темном царстве? Отказываюсь. Машина, правда, тут же подошла. «Все халтуришь, усаживаясь», — сказал шоферу Хухрец. «Стараемся», — усмехнулся тот. «Куда поедем-то, икая?» — проговорил Леха. «Да, думаю, женский хор проверим». «Можно», — кивнул Леха. Мы вошли в ослепительный белый зал. На сцене уже был выстроен хор женщины в длинных белых платьях. К нам кинулся дирижер в черном фраке с черными очками. «Пожалуйста, гости дорогие!» На всякий случай он ел глазами всех троих. «Что будем слушать?» «Да погоди ты, не чисти!» «Приглядеться дай!» — оборвал его Леха. Дирижер умолк. Леха ряд за рядом оглядывал хор. «К плохим тебя не приведу!» — ухмыльнулся Хухрец. Мой взгляд вдруг притянулся к взгляду высокой рыжей женщины с синими глазами. Не стану выдумывать, но, по-моему, мы оба вдруг вздрогнули. «А чё они, словно в саванах у тебя?» — повернувшись к дирижёру, проговорил Лёха. «Да как-то не доглядели торопливо», — проговорил дирижёр. «Ножницы неси!» — икнув, проговорил Лёха. «Мене будем делать!» «Скотина!» — вдруг ясно донеслось со сцены. Все застыли. Я не оборачивался, но знал точно, что произнесла это моя. Сладко заныло в животе. «Вот влип!» — мелькнула отчаянная мысль. Дирижер испуганно взмахнул руками. Хор грянул, сразу чувствовалось, что это не основное его занятие. После концерта Хухрец и Леха безошибочно подошли к ней. «С нами поедешь!» — сказал Леха. «Не могу!» — усмехнулась она. «Почему это?» «Хочу тортик купить, к бабушке пойти!» — издевательски проговорила она. «Эта красная шапочка идет с тортиком к бабушке уже третий год», — хохотнул Хухрец. «Пойдемте», — сказал я ей. Она глядела на меня неподвижно, потом кивнула под изумленными взглядами Лехи и Хухреца. Мы прошли с ней через зал и вышли. Будораженный Леха догнал нас у служебного выхода. «Ну, хочешь, я жену свою в дурдом спрячу!» — крикнул он ей. «Странный он предлагает соблазны», — подумал я. Она без выражения глянула на Леху, и мы вышли. Дом ее поразил меня своим уютом. «Так ты чего на этой должности подвязаешься?» — удивился я. «У тебя муж, видно, богатый». «Да я бы не сказала», — усмехнулась она. «Сама зарабатываю». «Чем?» «Бисером вышиваю в одном кооперативе. Одна вышивка — 1000 рублей». «Одобряю. Зачем же тогда в этом хоре шьешься?» «А может, нравится мне это дело?» — с вызовом проговорила она. «А муж все-таки есть?» «Заходит. Сын сейчас придет». «О, я причесался. А сколько ему?» 16. Зазвонил телефон, она подняла трубку, ни слова не говоря, послушала и выдернула шнур из гнезда. «Странно ты разговариваешь», — удивился я. «Да, это дружок твой звонил. Сказал, что если я соглашусь, даст мне пачку индийского чая». «Да, широкий человек», — подумал я. «Ему что, пачку чая подарить, что жену в дурдом посадить, все одно». «Вы, наверное, торопитесь», — заметив, что я задумался, сказала она. «Ну, ясно, я ей не нужен», — горестно подумал я. «Конечно, ей нравятся молодые и красивые. Но ведь старому уродливому быть тоже хорошо, не надо только слишком многого хотеть». Неожиданно хлопнула дверь, явился сын. «Боб, ты будешь есть?» — крикнула она. «Судя по ботинкам 45-го размера в прихожей, у нас гость. Хотелось бы пообщаться». «Это можно!» — поправляя галстук, я вышел в прихожую. «Больше всего из ребят мне нравятся такие. Очкастые отличники, не лезущие в бессмысленные свалки, но все равно побеждающие. Может, я и люблю их, потому что сам был когда-то таким, и таким в сущности и остался. Жизнь, конечно, многому научила меня. В разных обстоятельствах я умею превращаться и в наглеца, и в идиота, но, оставшись наедине с собой, снова неизменно превращаюсь в тихоню отличника». Мы поговорили с ним обо всем на свете, потом Боб сел ужинать, и я ушел. Леха одиноко сидел в номере, смотрел телевизор, телевидение показывало бесконечный сериал про Федю, как тот приходит домой, снимает пальто, потом ботинки, потом идет в туалет, потом в ванную. «Все, «Глубокий освежающий сон», — радостно проговорил я и вслед за Федей улегся. Некоторое время в душе моей еще боролись Орфей и Морфей, потом Морфей безоговорочно победил, и я уснул. Проснулся я от того, что Леха тряс меня за плечо. «Просыпайся, счастливчик! Долго спишь!» «А сколько сейчас времени?» — пробормотал я. «Самое время!» — Леха торжественно вышагивал по номеру. «Твоей-то укротили язычок! Из хора вычислили ее!» «Как?» «Обыкновенно! Дирижер толковым малым оказался, сходу все просек!» Леха торжествовал. Я звонил ей по телефону, телефон не отвечал. В комнате стояли два ведра пятаков, подарки восхищенных аборигенов. Я подумал, что Леха будет носить их на ушах в качестве клипс, но он хозяйственно выспал их через отверстие в шапку. Шея у него уже стала крепкая, как у быка. Он бросил горделивый взгляд в зеркало. Он явно считал разбухшую свою шапку лавровым венком, который местные музы возложили на него благодарность за умелое руководство. На лестнице нам встретились несколько вагоновожатых с ведрами пятаков. Леха благосклонно принял на себя золотой дождь. Дело явно было поставлено с размахом. У гостиницы стояла очередь трамваев, набитых людьми. Из них выходили вагоновожатые с ведрами. «Не забывает Геха кореша!» — размазывая слезы, проговорил Леха. Потом мы были в бане, где Леха прямо сказал старику-гардеробщику, что шапку Мономаха он снимать не собирается. Впрочем, гардеробщик не особенно удивился. Многие уже мылись, не снимая шапок. «Мой бывший завлит!» — высокомерно представил меня Леха многочисленным подхалимом, мылившим его. Впрочем, в бане было холодно, праздник не получился. Хухреца на рабочем месте не оказалось. После долгих поисков мы нашли его в вахтерской, где он скрывался от многочисленных посетителей. Он злобно назвал происходящее разгулом демократии. «Достали вопросами! Разговорились вдруг вся!» — измученно пробормотал он, усаживаясь в машину. Мы ехали вдоль тротуаров, запруженных народом, все поднимали руки, умоляя их подвести. Видно, за время своего руководства батька сумел полностью развалить работу транспорта. Мы устало подъехали к ресторану. «Ну, так покажем ему его королеву», — глумливо глянув на меня, сказал Леха Хухрецу. «Покажем ненадолго, самим нужна», — ухмыльнулся Хухрец. Швейцар услужливо распахнул дверь, мы вошли в зал. Все сидели за столами в пальто и шапках, так было модно, и, кроме того, тепло, лопнули трубы. Город не отапливался, изо ртов посетителей шел пар. Оркестр, потряхивая погремушками, исполнял модную в том сезоне песню «Без тебя, бя-бя-бя». Она стояла у микрофона и, развязно кривляясь, пела. Она была почти обнажена, и, видимо, было решено резко догнать Запад хотя бы по сексу. Руками в варежках все глухо отбивали такт. Увидев нас, она стала кривляться еще развязней. «Теперь, я думаю, ломаться не будет по-хозяйски», — сказал Хухрец. Как старый меломан, он выждал паузу в исполнении, поднялся на сцену и потащил ее за руку вниз. К счастью, у нее была и вторая рука. Раздался звонкий звук пощечины. «Ча-ча-ча!» — прокричали музыканты. Хухрец замахнулся, я сорвал шапку с Лехи и метнул в Хухреца. С тяжким грохотом Хухрец рухнул. Служебной лестницей мы сбежали с ней вниз, одеться она не успела, я накинул на нее свое пальто, у выхода ждал Газик с милиционером. «Старшина Усатюк!» — откозырял он. «Приказано вас задержать для доставки в суд! На вас поступило заявление о нарушении общественного порядка в общественном месте!» «И что ему будет?» — воскликнула она. «Да, наверное, сутки», — прокашлявшись на морозе, — сказал Усатюк. «А вы, гражданочка, поднимайтесь обратно». Он отобрал у нее мое пальто. Суд прошел гладко, без свидетелей, без вопросов, без бюрократических и каких-либо других формальностей. Судьей была Тюнева или похожая на нее. Я с огромным интересом наблюдал за происходящим. Ведь скоро, наверное, такого не увидишь. Работал я на химическом комбинате, разбивая ломом огромные спекшиеся куски суперфосфата. Вдруг хлопнула дверца уже знакомого и родного Газика, Усатюк высадил Леху. Вот этот друг не бросил в беде. Мы сели покурить на скамейку. «Геха, подлец, засадил меня», — хрипло заговорил Леха. «Певичка эта, видишь ли, понадобилась ему самому, но ничего. Я такую телегу на него накатал, такое знаю про него, волосы дыбом станут». «Не сомневаюсь», — подумал я. Леха с обычной своей удачливостью кинул окурок в урну, оттуда сразу же повалил удушливый дым. Некоторое время мы, надсадно кашляя, размазывая черные слезы по лицу, пытались еще говорить. Но потом я, не выдержав, сказал: «Извини, Лёх, больше не могу, должен немного поработать». Я пошел к суперфосфатной горе. Хлопнула дверца, я обернулся. Из такси, пригнувшись, вылезала она. Близоруко щурясь, она шла через территорию, перешагивая ослепительными своими ногами валяющиеся там и сям бревные трубы. Чтобы хоть немножко успокоиться, я схватил лом и так раздолбал ком суперфосфата, что родная мать химической промышленности не узнала бы его.